Глава вторая. Низкие тучи с мрачным упорством заливали срединный лес. Ветер утих, запутавшись в непролазных зарослях. Серый промозглый туман, тоскливо стелющийся по земле, давил на глаза. Сыростью проникал в легкие. Крупные холодные капли уныло, настойчиво стучали в кроны деревьев, отыскивая дорожки в лабиринте зеленой листвы. Стекали по черным веткам, по мшистым стволам, нагло просачивались за шиворот. Мерзкая погодка. Сердито нахохлившись, я сидела у костра, шипящего от влажности и стреляющего искрами. Идея сбежать от князя казалась мне все менее удачной. Но сбежала, и дальше что? Честно говоря, я испугалась. А что, если не получится связаться с мамой? Или он найдет меня раньше? В конце концов, я могу просто-напросто нарваться на какую-нибудь нежить и тем самым поставить в своем путешествии жирную точку. Хотя от последнего я постаралась себя обезопасить. Выбрала местечко по суше и установила трехуровневый контур. Ничего лишнего, только классика. Внутренний круг — атака, средняя — защита, внешняя — маскировка чар. От всякой дурной нежити самое то. А от разумной? От судьбы все равно не уйдешь, верно? С того момента, как я приняла идиотское решение бежать, прошло уже около 18 часов. За это на мою долю выпали сумасшедший полет через грозовой фронт. Раз. Приземление в болото. Два. Нападение медведя. Три. В принципе, терпимо. Правда, после случая с болотом я долго не решалась выбрать место для ночлега. В итоге так и провела ночь, болтаясь между небом и землей. Только после рассвета мне удалось урвать пару часов для сна. Думала, немного передохну и попробую связаться с мамой. Но не тут-то было. Уже давно ждала своего часа ямка с водой, зеркалом на дне. В сотый раз проверенные руны. Узор сплетенного заклинания дрожал на пальцах. Но я не решалась. А что если... Все, хватит. Я решительно выпрямила спину, стараясь не обращать внимания на скатившиеся за шиворот капли, и замкнула линию. Несколько отвратительно долгих секунд ничего не происходило. А потом неровно вычерченные по краю ямки руны вспыхнули красным. Отзываясь на пульсацию знаков, вода вскипела и выбросила вверх облако пара. Я нетерпеливо подалась вперед, пытаясь разглядеть в белесых клоках знакомые черты. «Ну давай же, ты услышишь, давай!» Бесполезно. Какое-то время пар висел в воздухе, но ветер разогнал его, не оставив и следа. «Ничего, я же не думала, что получится с первого раза. Все, что требуется сейчас, долить воды и заново активировать узор». Снова ноль. «Так, без паники, может, в следующий раз?» Но и в третий, и в пятый, и в десятый раз вода молчала. Горло сдавило спазмом. Но почему я такая неудачница? Даже люди могут говорить с водой. Это азы искусства. Первое, чему учат юную ровейну, связываться со старшими. И дома у меня все получалось. Я опомнилась только, когда почувствовала ржавый привкус во рту. Провела пальцами по губам и удивленно уставилась на красные потеки, не сразу сообразив, что это такое. Ну вот, да переживалась. Уже сама себя кусаю. Может, тебе еще за волосы на себе порвать? Вдруг заклинание устыдится и заработает? Может, и заработает. Машинально ответила я и осеклась. Неужели? Медленно, боясь верить своим ушам, обернулась. Пар, поднимающийся от воды, не спешил никуда улетать. Он густел, наливался цветом, завивался диковинными спиралями, постепенно принимая знакомые очертания. Косая светлая челка, иронично приподнятая бровь, пальцы, отбивающие нервную дробь по невидимой столешнице. «Айни!» Уголки губ дрогнули в самой извительной на свете улыбке. «Нет, я твоя совесть. И встань, пожалуйста, а то неудобно разговаривать с тобой, глядя сверху вниз». Строго добавила пророчица, заправляя за ухо прядь волос. Я вскочила на ноги, все еще боясь ошибиться. У меня получилось, получилось. Но как? Я вроде пыталась связаться с мамой. Вроде, не вроде, передразнила меня Айни. ты еще пожалуйся. Тебе вообще крупно повезло, что я попробовала выйти с тобой на связь. Я вообще везучая, покорно согласилась я. И только сейчас заметила, что глаза у пророчицы мокрые, а нос подозрительно красный. Эй, ты что, плакала? Нет, конечно, гордо ответила Айни и разрыдалась. Ты чего? Я думала, что ты умерла. Да нет, все в порядке. Неделю пытаемся дозваться. Элен чуть не посидела. Он даже руку на меня не поднял ни разу. Приходили смотрители, вопросы задавали. Говорили, ты под преследованием. Сама перепугалась, дальше некуда. Я смотрела, а там подземелье какое-то. И ты лежишь на груди камней. Это в Алийском замке. И аура совсем не чувствуется. Скрывались от инквизиции. Город в осаде. До королев не дозваться. Испугалась и убежала. Я осеклась. Ты сказала, город в осаде? Не совсем. Пророчица шмыгнула носом и передернула плечами. Скорее, похоже на карантин. Это началось 6 дней назад, на следующее утро после того, как ты пропала. У меня внутри все похолодело. Это как-то связано с инициацией? Напрямую, мрачно подтвердила Айни. Но сначала никто ничего не понимал. Когда он забрал тебя и ушел, мы долго не могли прийти в себя. Сказывались перегрузки при телепортации. А по Феникс вообще здорово ударила откатом от огненной волны. Она до вечера без сознания провалялась. Так вот, дверь за вами захлопнулась, а через минуту открылся телепорт. И оттуда вывалился Хелл с тленной сутью наготове. Ну и Лен злая, как фурия. Когда она поняла, что тебя забрали, то сразу же направилась в общину Аршакай. У нас ведь Аршакай обращенные, а не Шакайар, да? Ну, неважно. Лен не подавала вида, как ей тяжело, но было видно, что едва держится. Вздохнула пророчица, потирая виски. На мгновение прикрыла глаза и снова продолжила. Нам приходилось не легче. Надо было приводить в себя Феникс, удерживать Джаян от рейда по темным кварталам и придумывать план действий. Потом вернулась Елена, и все капитально осложнилось. Ирвин не стал играть в игры, сообщил имя твоего похитителя и даже передал от него послание. Лучше бы молчал. Айни устало облокотилась о невидимый стол, подперев рукой подбородок. В глаза сразу бросились растрепанные волосы и обломанные ногти. Всегда такие аккуратные. Было видно, что последние дни прошли беспокойно. «Что сказал старший общины? Я не могла поверить, что Максимилиан позаботился о том, чтобы мама не беспокоилась». Он сказал буквально следующее. «Северный князь берет юную Равейну под свою опеку и покровительство. У него есть на это причины, важные». Равно как для Шака и Ар, так и для вашего народа. Аня потерла переносицу, припоминая точную формулировку. Все решится на совете королев. Берегите лучи звезды. Стоп, перебила я пророчицу. Ты сказала лучи звезды? Аня кивнула. Ты понимаешь, что это значит? Он побывал в общине уже после того, как забрал меня. Постой, ты хочешь сказать, что тот наглый тип из твоей гостиной вправду северный князь? Он самый, вздохнула я. Князь Максимилиан из северного клана. Для друзей Ксиль. Когда это ты успела записаться в его друзья? Подозрительно осведомилась Айни. Я не записывалась. Просто сначала наказался иным, чем о нем говорят. Потом не мог найти подходящую жертву и использовал меня. А это все-таки сближает. «Он что сделал?» — ужаснулась пророчица. «Силу восстановил за мой счет, но была виновата инквизиция. А потом я потерялась в подземном Алийском замке. Ксиль меня нашел и спас», — вспоминала я. «Потом он засыпал в моих снах и делился своими». «Не нравится мне это мечтательное выражение», — мрачно вставила Айни. «Ничего, это остаточное», — успокоила я ее. «Мне... неважно». Ты говорила, город на карантине? Да, еще больше нахмурилась пророчица. Так вот, как я уже говорила, весь первый день Элен пыталась отыскать тебя в городе. Она никак не могла поверить, что кто-то действительно похитил ее дочь. Слова старшего общины Элен вообще пропустила мимо ушей. Северный князь у Ар-Шакаи, у обращенных, всегда крайний.